облака. Здравствуй, матушка Россия, как ты широка. Здесь бескрайние просторы, лес, равнины, реки, горы, и не властны над тобой века. Здесь бескрайние просторы, лес, равнины, реки, горы, и не властны над тобой века. Эх, давай, Россия, загуляем, а под небом звездным запоем. Душу смятую опять расправим, ну а живы будем, не помрем. Эх, давай, Россия, загуляем, а под небом звездным запоем. Земля, не могу налюбоваться, родина моя. В городах, деревнях, селах много так людей веселых, им без песни не прожить и дня. В городах, деревнях, селах много так людей веселых, нам без песни не прожить и дня. Эх, давай, Россия, загуляем, звездным запоем, душу смятую опять расправим, ну а живы будем, не помрем. Эх, давай, Россия, загуляем, а под небом звездным запоем, душу смятую опять расправим. Запоем, душу смятую опять расправим.